Второе. Шел последний месяц 40-го года. Немногие люди из высшего эшелона Дальстроя получали более или менее достоверные сведения о событиях, которые происходили в стране и в мире. Вольнонаемные специалисты черпали скудные обрывки слухов из статьи из газеты «Советская Колыма», где информация была тщательно отобрана. Кое-что доходило до Морозова из аэропорта, где работал его друг-радист. Знали, что в Европе будет война, что исчезла на карте Чехословакия, поделена Польша, что Россия прибавилась старыми своими землями в Прибалтике, что Франция понесла тяжкий урон, немцы в Париже, в Компьенском лесу подписан позорный мир, что Англия воюет, с обычным британским упорством наращивает сопротивление фашистам, которые сильно бомбят английские города. О наших переговорах с Германией просачивались очень скупые слухи. Эти сообщения вызывали половинчатость, веру и неверие. Вдруг исчезло в сообщениях имя посла в Англии Майского. Кто-то шептал, что он уже на Колыме, но этому не верили. Смутно было от таких безвестий. В головах рождались всяческие предположения. А в лагерях участились аресты за разговорчики, которые кончались с новыми сроками. В поселке не проходили никакие собрания. Разобщенность людей была повсеместной. Каждый боялся каждого. И не зря. Наладив работу по массовой штамповке торфонавозных горшочков для рассады, с помощью которых удавалось высаживать весной уже крупную рассаду с 5 листьями, удлиняя лето на 2 недели, Морозов засел за статью о почвах Колымы. Ларин и Аронов напоминали, что статью они напечатают в первом сборнике на следующий год, и торопили агронома. А он впервые за жизнь сел писать не газетную заметку, не статью, а исследование, которое влечет за собой выводы и размышления. В данном случае о почвах и генезисе, их воссоздании трудом человеческим, в чем не преуспела консервативная природа Севера. Тем более интересно, он засиживался далеко за полночь, спал орочка, гудела печь, пожирая за ночь бездну дров. За покрытыми льдом стеклами стояла невероятная зимняя тишь, от которой звенело в ушах. Изредка снаружи слышался треск. Промерзшая до дна сальгурья рвала лед, как только в глубоких местах накапливалась вода. Мертво смотрели теплицы. Стекла их были засыпаны полуметровым снегом. Скрип шагов слышался в разреженном воздухе очень далеко. Сергей вспоминал работу на дальнем поле в Дукче, на сусуманских землях, напичканных замерзшими озерами. Всматривался в страницы с показаниями из почвенных лабораторий Магадана и Эльгена. Строчка бежала за строчкой и не испытывал усталости, скорее удовольствия, когда мысли обретают форму. Орочка вдруг глубоко вздыхал, открывал глаза и, смотря на Сергея, спрашивал: «Ты не спишь?» «Сплю, сплю, сижу и сплю. Сколько сейчас?» «Второй час пошел. Поворачивайся и добирай. До утра далеко». Утро наставало в 10 часов. ленивая, сонная, в туманах, запеленавших долину Берелёха, и, казалось, весь мир. Но бригады приходили на Гробазу раньше. Как и летом, развод проходил в лагере с 6 и до 7. Шли кучно, быстро, молча, стараясь как можно дольше сохранить тепло барака под бушлатами и ватными халявами на ногах. Над тремя теплицами поднимался дым. Сперва робкий, потом столбом. Сергей вскакивал и уходил к бригадам. Штабеля горшочков на поддонах выносили на мороз. Через полчаса они промораживались, и тогда их складывали в штабеля. До весны немало, 2-3 миллиона штук. Столько вилков капусты должно получиться из них осенью. И еще немало огурцов и помидоров. Чуть позже появлялся Хорошев. Здоровался, ходил по проходам, оценивал работу и говорил Сергею: «Идите и досыпайте, или пойдем в столовую». Ходили они в поселок не каждый день, брали обеды на дом, берегли время. Странное это было время, когда внутреннее напряжение людей достигло прямо-таки критического уровня. Недовольство никто не высказывал, оно копилось в сердцах, могло достигнуть самых уродливых форм, тем более, что с продуктами становилось все труднее и в поселках, и в лагерях. На приисках еженедельно списывали умерших. Каторжный режим, доведенный до абсурда, делал доходягами даже молодых и крепких здоровьем людей. Конечно, все это сказывалось на работе. Начальник дальстроя Никишов по вечерам прочитывал в своем громадном кабинете сводки с приисков. Они приводили его в бешенство. Лицо комиссара госбезопасности страшно и в спокойном состоянии становилось отвратительным, пугающим. Люди, заставшие его в таком состоянии, рассказывали, что он уже не отдавал себе отчета в поведении. Хватал и рвал в клочья бумаги со сводками, истерически орал. Площадная брань сыпалась на помощников, на заместителей, генералов Корсакова, Комарова, Цареградского, Корша, Вышневецкого, Спиранского. Он требовал, грозил, стучал по столу кулаками. Это было бессилье загнанного в тупик современного рабовладельца. Оно имело свое продолжение только в новых репрессиях на приисках. Тут истерики повторялись уже на уровне полковников, майоров, капитанов. И эти чины НКВД ярились, кидались кулаками на подчиненных, хотя и те, и другие, и третьи знали, что нельзя совместить такие понятия, как труд и голод, дикий режим и возможности человеческой натуры, страх и хоть какой-то рабочий настрой, как нельзя совместить свет и тьму, добро и зло, жизнь и смерть. Шифровки в адрес Лубянки оставались без ответа. Молчание означало: «Выкручивайтесь, как хотите». Военное ведомство перехватывало из резервов Берия продовольствие и одежду для армии, которая готовилась к войне уже неминучей. Тем более не хотел ничего знать о положении в лагерях Сталин. Ему достаточно было того, что все личные враги либо уже на том свете, либо на пороге туда. Там или на пороге, к великому сожалению нашей страны, были сотни тысяч советских людей,